Я говорю постоянно о надвигающемся квантовом переходе. И часть людей уже не воспринимает мое обращение, считая где-то в глубине души, что Создатель только сгущает краски. Ну что ж, это почти правда. Только я не сгущаю краски и не говорю о грустном. Я просто предупреждаю вас об этом. Пусть слышащий да услышит и передаст эту весть и поможет тому, кто еще не знаком со словами Создателя, узнать их, понять их и сформировать свою позицию принятия на веру, на истинную веру, ибо она есть истина и спасение. Разве это плохо, когда я, Создатель, любя вас, предупреждаю о беде и говорю, что ее не миновать? Но можно пройти это испытание достойно, не теряя своего будущего, не теряя своей жизни. Количество людей, которые успешно пройдут это самое серьезное испытание, зависит тоже от людей. Потому что если каждый человек будет только сам за себя, то пройти испытание людям будет сложно, и количество прошедших будет соответствовать тому, что предрекали древние святые. Но если люди объединятся, что сейчас кажется сказкой, если каждый человек протянет руку другому, то в этой цепочке звенья окажутся более крепкими, и тогда количество людей успешно за счет взаимовыручки прошедших испытания может быть очень значительным. Помните, я в предыдущих текстах сказал, что у людей на земле и только здесь есть право выбора своего жизненного пути, а по существу выбор сценария развития событий, определяющих эффективность использования самого дорогого для человека материального мира – времени. Человек имеет исключительное право выбрать сценарий, путь собственной жизни, в котором он может полностью или частично реализовать свое предназначение. Так вот, перед общей, надвигающейся опасностью люди могут проявить свои лучшие качества и объединиться в вере, чтобы как можно больше людей спасти для будущего. Я повторял и еще раз повторяю: все в ваших руках. В ваших руках ваша собственная жизнь, реализация личного предназначения. Так было всегда. Так есть и сейчас. Но сейчас еще люди имеют право и возможность объединиться перед предстоящим чистилищем и достойно пройти испытания не только верой, но и собственной жизнью. Перестаньте гадать на кофейной гуще о том, какой будет жизнь и как будет проходить квантовый переход. Да и какая разница, в какой руке и каких размеров будет занесен над людьми меч разящий. Понимание того, что же такое квантовый переход, я уже давал. Но для тех, кому трудно понять смысл квантового перехода, могу лишь сказать, что это будет энергетическое воздействие на организм человека, выводящее его на более высокий уровень вибрации. Важно, и это необходимо понять, что надвигается опасность для всего человечества. В этих условиях реакция людей на квантовый переход есть проверка людей на любовь и добро, потому что только человек, который не принимает чувство любви, останется равнодушным перед общей опасностью и не протянет руку помощи другому человеку. Квантовый переход есть проверка человечества на выживание, на любовь, на добро и на взаимопомощь. Помните, я говорил, что все басни о лукавом и о том, что он заставляет человека совершать грехи, развивая в себе пороки, есть вымысел, необходимый кому-то, чтобы держать людей в повиновении. Все пороки люди создают в себе сами, и грехи ваши есть реакция людей на реалии или соблазны материального мира, который действительно создает лукавый. Но за вами остается право выбора пути – вверх или вниз. Или есть собственная позиция человека, отвечающего за себя и свою судьбу. Квантовый переход есть проверка, испытание на выживание, на объединение людей перед опасностью быть уничтоженными. Объединение по принципу одной национальности или одной религии ничего не меняет И более того, такое решение мелко и недостойно предназначения человека. Для меня, Создателя, вы все одинаковы, и вы все едины, потому что вы все дети мои, мое творение. Прошу вас, перестаньте нападать друг на друга. Попробуйте, и поверьте, у вас получится объединиться. Именно объединиться вокруг единой веры, вокруг истины и меня, Создателя. Не забудьте, что я выбрал для этого объединения человека из вашей толпы, надеясь, что вы поверите ему, мне. Вы же знаете, что я нахожусь в других мирах и на других уровнях вибрации, а этот человек здесь, в материальном мире, представляет меня, Создателя. Поэтому объединение людей вокруг слов моих есть объединение вокруг этого человека, и это есть ваше спасение, есть ваше будущее. Несите эту весть, ведь времени мало, но оно еще есть, когда люди еще могут объединиться, перешагнув религиозные и национальные различия. Я дал вам человека, подготовил его для сложной и ответственной миссии быть Мессией. Примите его, потому что это ваш Спаситель, и в то же время это ваша главная проверка на веру и возможность объединения вокруг меня. Еще раз повторяю, ваше будущее каждого лично и будущее всего человечества в ваших руках. А все, что нужно предпринять, я вам объяснял много раз. И нет нужды еще раз повторять. Я дал вам знания, я дал вам Мессию, все то, что называется путем к спасению ваших жизней и ваших душ.